лучший предвыборный ход. Ельцин хотел сменить внешнеполитический курс, чтобы выйти из-под огня критики, но не мог найти человека, который способен это сделать. Как только подходящий кандидат был найден, Козырев ушел. Примаков был на 22 года старше своего предшественника и заметно старше большинства министров в кабинете Виктора Степановича Черномырдина. Евгения Примакова давно прочили в министры. Его фамилия несколько раз значилась в списках кандидатов, которые подавали сначала Горбачеву, потом Ельцину. В первый раз в конце 1990 года, когда с поста министра неожиданно ушел Эдуард Шеварнадзе. Но Горбачева смутили разговор о том, что Примаков слишком связан с непопулярными ближневосточными лидерами, вроде Саддама Хусейна. Ельцин тоже далеко не сразу воспринял кандидатуру Примакова. Почему на замену Козыреву президент выбрал именно Примакова? 5 лет Козырев и Примаков работали в одной и той же сфере, только один был на виду, а другой в тени. Взгляды Козырева были хорошо известны. Примаков сознательно воздерживался от всякой публичности. Но Ельцин, который принимал начальника разведки каждую неделю и читал его доклады, хорошо знал, что Примаков думает и что он предлагает. Примерно с 1993 года мнения Козырева и Примакова стали сильно расходиться. Разведку, конечно, не стоит называть теневым министерством иностранных дел, но в конечном счете разведка занята тем же самым, добывает сведения о ситуации в мире, оценивает происходящее и дает свои рекомендации, что и как следует делать. Первоначально различия в оценках носили тактический характер. Разведка делала одни акценты, МИД – другие. Потом расхождения усилились, и, наконец, Козырев и Примаков по ряду ключевых проблем заняли прямо противоположные позиции. Ельцин взял министра политика, который давно вел полемику с Козыревым, скрытую от широкой публики. Все поздравляли тогда Примакова, но многие недоумевали, зачем он принял министерскую должность за несколько месяцев до президентских выборов. В феврале 1996 года шансы Ельцина на переизбрание были невелики. Политологи, опираясь на результаты опросов общественного мнения, почти единодушно сулили победу коммунистическому кандидату Геннадию Зюганову. К нему уже присматривались, как к следующему президенту. Скептики и прагматики удивлялись, зачем Примаков вышел из леса в такой неудачный момент. В роли начальника разведки он мог бы сохраниться и при Зюганове, а уж с поста министра иностранных дел новая власть его наверняка уберет. Об этом на пресс-конференции спросили самого Примакова. Не секрет, что может возникнуть такая ситуация, что вам придется сложить полномочия министра уже в июне этого года. Спасибо за этот прогноз, чуть улыбнулся Примаков. Журналисты засмеялись. Подкупали солидность и основательность Примакова. Уже через месяц-другой стало ясно, что его назначение было точным внутриполитическим ходом. Как выразился один из его предшественников на посту министра, Александр Бессмертных, это лучший выбор из числа непрофессионалов. Примаков умело и изощренно прикрыл президентские тылы, лишив оппозицию возможности критиковать внешнюю политику. Даже коммунисты, злейшие враги Ельцина, не могли сказать ничего плохого о Примакове. И то, что на Западе его назначение приняли неприязненно, тоже было хорошо для Ельцина. Накануне выборов мнение американцев его не интересовало. Ему нужны были голоса избирателей, всех избирателей, в том числе и тех, кто ненавидит Запад. В ходе президентской кампании 1996 года Ельцина обвиняли в чем угодно, кроме внешнеполитических провалов. Внутри страны Примаков получил полную поддержку. Он часто встречался с депутатами, и критики практически не было. Его ценили те, кто поддерживал Ельцина, и оппозиция. Многие депутаты говорили, что Примаков знает, как разговаривать в Думе, как сделать депутатам что-то приятное, но при этом проводит свою линию и с нее не сворачивает. Этот феномен Станислав Николаевич Кондрашов, политический обозреватель «Известий» и давний друг Примакова, объяснял так. Почему он добился поддержки обществом, своей внешней политики? Он ни с кем внутри страны не вступил в конфронтацию. Он исключил из своего лексикона внутриполитические ярлыки, он не делил общество на демократов и коммунистов, хотя общество и не едино, но импульс согласия ищет и готово принять, и принять с благодарностью. Примаков говорил мне, что на посту министра он внутренней политикой принципиально не занимался. У меня есть собственные взгляды, как у всякого человека, но у министра иностранных дел и у министерства в целом симпатии и антипатии должны быть отключены. Я никогда не позволю себе называть кого-то зелеными, розовыми, красно-коричневыми, голубыми, я имею в виду цвета политического спектра. Разве Министерство иностранных дел может остаться в стороне от политики? МИД, конечно же, занимается политикой, но только внешней политикой, повторил Примаков. Поэтому Министерство иностранных дел – это самое внутренне деполитизированное министерство.